Вы придаете мне мужество поведать вам еще кое-что о мучительных размышлениях, на которые наталкивали меня некоторые события, тогдашние и более поздние, размышления о характере и роли того, третьего, явившегося извне, чтобы положить в заботливо свитое гнездо кукушечье яйцо своего чувства. Не пеняйте на меня за такое определение, как кукушечье яйцо. Вспомните, что вы сами подали мне пример подобных оборотов, смелых и дерзких, называйте их как хотите. Вы говорили об эльфической сущности, а эльфичность, на мой слух, звучит ничуть не лучше кукушечьего яйца. К тому же это слово — только выражение долголетних непрестанных дум. Правильно ли вы меня понимаете? Я имею в виду не плод их. В качестве такового оно действительно было бы некрасиво и недостойно. С этим я согласна. Нет, такие определения — это в известной мере продолжающиеся думы, не больше. Итак, я говорю и ничего другого не хочу сказать. Добропорядочный юноша, несущий к ногам девушки свою любовь и поклонение, поклонение, а следовательно и домогательство, которые не могут не смущать ее, тем паче, чем необычнее и блистательнее проявляет себя этот юноша, и чем увлекательнее общение с ним, естественно, вызывающее некоторые ответные чувства в ее сердце, такой юноша, я полагаю, должен был бы, если можно так выразиться, самостоятельно избрать свою избранницу, сам обнаружить ее на своем жизненном пути, сам оценить ее достоинства и вывести ее из мрака неузнанности, чтобы отдать ей свое сердце. И вот почему бы мне и не спросить вас о том, о чем я так часто спрашиваю себя в продолжении этих 44 лет? Что сказать о юноше, пусть общение с ним 100 крат увлекательно, которому недостает самостоятельности в любви и избрании, и кто предпочитает быть третьим и любить то, что расцвело для другого и благодаря другому, кто, влюбившись в чужую влюбленность, вторгается в жизнь, созданную другими, и лакомится яствами с чужого стола. Любовь к нареченной другого — вот что заставляло меня ломать голову все эти годы моего замужества и вдовства. Любовь, сочетаемая с верной дружбой к жениху, которая при всех домогательствах, неразлучных с нею, отнюдь не намеревалась ущемить его права или разве что поцелуем. Любовь, предоставляющая другу все права и обязанности и наперед ограничивающая себя намерением крестить детишек, которые произойдут от брака тех двоих. А если и это не удастся, то довольствоваться представлением о них по силуэтам. Скажите, что же это такое, любовь к чужой невесте, и почему эта любовь может стать предметом долголетних трудных дум? Они привели к тому, что у меня на языке стало неотвязно вертеться одно слово, и я, несмотря на внутреннее сопротивление, так и не смогла от него отделаться. Это слово «прихлебательство». Наступило молчание. Голова старой дамы дрожала. Риммер на мгновение закрыл глаза и закусил губы. Затем он заговорил с нарочитым спокойствием. «Имея мужество выговорить это слово, вы, должно быть, учли, что у меня достанет мужества его выслушать. И верно вы согласитесь, что испуг, на мгновение заставивший нас умолкнуть, был только испугом перед божественным значением и смыслом этого слова, не ускользнувшим от вас, когда вы его обронили. Могу вас заверить, что принимаю эту мысль во всей ее чистоте. Существует божественное прихлебательство, нисхождение божества в обитель человека, не новое для нашего воображения, божественно-случайное соучастие в земном блаженстве, высшее избрание избранницы смертного, любовная страсть Бога к жене человека, достаточно благочестивого и богобоязненного, чтобы чувствовать себя не оскорбленным и не униженным такого рода дележом, но, напротив, вознесенным и отличенным. Его доверие, его спокойствие вызвано именно этой бродяжно-божественной сущностью сотрапезника, которому, независимо от благоговения и набожного восторга, им возбуждаемого, свойственна некая реальная незначимость,